Глава 18. Стефани Грей. «Значит так, подруга, ты либо сейчас поешь в моем присутствии, либо я запихну в тебя эту еду насильно», — категорично заявила Алиса, поставив на письменный стол рядом с кроватью Стефани большую тарелку, тайком принесенную из столовой. Вообще-то выносить оттуда еду и тем более посуду было не принято и даже запрещено, но студенты все равно время от времени делали это, используя те или иные маскировочные чары. Стефани, безвольно лежавшая на кровати с тех пор, как вернулась в комнату после занятий, приоткрыла глаза. Сегодня она даже не потрудилась переодеться и валялась прямо в ученической форме, что наверняка не укрылось от внимания подруги. Как не укрылось от ее внимания то, что Стефани не ела уже больше суток. Накануне она только позавтракала, а после занятий, так же, как и сегодня, залегла в комнате, пропустив и обед, и ужин. Сослалась на то, что ее мутит. Утром она долго не могла встать и в итоге с трудом успела на первую лекцию, пропустив и завтрак. На обед тоже не пошла, сказав, что все еще плохо себя чувствует. Вот Алиса и принесла ей обед с собой. От тарелки пахло жареным мясом и печеной картошкой. А еще на ней виднелись свежие овощи. Из кармана Алиса достала большое красное яблоко, на десерт, вероятно. Однако ничего из этого не вызвало у Стефани энтузиазма. Скорее, наоборот, от запаха еды ее снова замутило. «Я не голодна», — отозвалась она вяло, пытаясь отвернуться к стене, но строгий окрик Алисы остановил ее. «Ты меня слышала, Стеф? Или сама ешь, или я применю силу. Если ты сомневаешься в том, что я это сделаю...» Закончить Алиса не успела, поскольку Стеф скинула руки, признавая поражение, и зашевелилась, садясь на кровати. Она совершенно не сомневалась в том, что Алиса применит силу, если потребуется. Это не мама, которую можно какое-то время водить за нос. Едва она села, подруга вручила ей тарелку и вилку, а сама устроилась на стуле рядом с кроватью, внимательно глядя за тем, чтобы Стефани действительно ела, а не прятала еду. «Милая, что с тобой происходит?» Уже совсем другим, куда более мягким тоном поинтересовалась она. «Ты который день сама не своя? Это Кроу, да? Он тебя чем-то обидел?» «Да нет. При чем здесь он?» Вяло возразила Стефани, ковыряя вилкой в тарелке, и все-таки отправила в рот маленькую дольку картошки. «При том, что это началось после вашего последнего занятия. Насколько я знаю, Бран идет на поправку. Стало быть, ты не провалом зелья огорчена, а чем-то другим. Что еще остается? Только этот козел». «Он не козел». Все так же вяло откликнулась Стефани и вздохнула. «И он здесь ни при чем». Это было правдой лишь отчасти, поскольку страдала она все же из-за профессора. Но Кроу действительно ничего плохого ей не сделал, и его едва ли можно было винить в ее нынешнем состоянии. В конце концов, Стефани не первый раз столкнулась с безответными чувствами, а когда страдала по грану, она не теряла аппетита, желания двигаться. Во всем виновата война и пройденные во времени ее испытания. Тогда что-то сломалось в организме Стефани. Поэтому она сбежала с Тумалона, поэтому на какое-то время превратилась в жалкое подобие себя прежней, потеряв значительную часть и без того не слишком большого веса. Тогда ей прописали таблетки, но вытащила ее письмо Алисы и появившаяся цель. Приятным бонусом шла возможность воссоединиться с друзьями, хотя бы на какое-то время вернуть довоенное прошлое. Вернуть отношения с парнем, которого она, как тогда считала, искренне любила и который любил ее. Но вот она снова в академии, а все то, чего она так ждала и на что надеялась, неизбежно рушится. Сначала отношения с Граном, потом дружба с Арни. Тот продолжал дуться на нее за слова о его отце. Одна только Алиса и оставалась рядом, что позволяло хоть как-то держаться. Ситуация с Ланой наглядно показала, с чем придется столкнуться, если Стефани все же пойдет во врачеватели. Сможет ли она научиться терять пациентов, не теряя себя? Вопрос тревожил, поскольку пока она даже не могла решить, хочет ли это уметь. И Кроу. Мало ей было проблем, так еще и новая влюбленность нагрянула, бессмысленная, неуместная и совершенно бесперспективная. То, что с таким трудом удалось починить, снова сломалось, и Стефани не знала, что поможет ей выбраться в этот раз. «Тогда в чем дело, Стеф?» — услышала она вопрос Алисы. «Я волнуюсь за тебя!» Стефани посмотрела на подругу и заставила себя улыбнуться. «Ты не бойся, скоро все пройдет. Это, наверное, просто усталость. Или я приболела. Отлежусь, и станет лучше». «Почему тебе в лазарет не сходить? Пока столичные врачеватели приглядывают за Бран, могут и тебя посмотреть. Может, зелья какие-то нужны?» Стефани задумалась. «Да, зелья, наверное, смогут помочь, если заменить ими таблетки. Возможно, даже получится найти более действенный рецепт. Но совершенно не хотелось, чтобы ей снова ставили диагноз, чтобы в академии узнали о ее недуге. Она стеснялась его. Казалось, что это признак слабости. Уж лучше Стефани сама проштудирует справочники, найдет подходящий рецепт и сварит себе зелье тайно как-нибудь. Может быть, Кроу даст ей поработать в классе или в своей лаборатории без надзора. Она ведь неплохо себя зарекомендовала. Это уже было похоже на план. Но мысли о Кроу снова расстроили ее. Стефани вспомнила, что на сегодня назначено очередное дополнительное занятие, а встречаться с профессором один на один ей совершенно не хотелось. Она боялась не сдержаться, выдать себя. Это будет так стыдно. «Алис, можно попросить тебя об одолжении?» «Все что угодно. У меня сегодня должно быть занятие. Ты не могла бы сходить к Роу и предупредить его о том, что я не приду. Ни сегодня, ни вообще на этой неделе. Скажи ему, что я больна, и мне нужно время». «Хорошо», — протянула Алиса, и голос ее прозвучал настороженно. Стефани продолжала смотреть в тарелку, но подруга, по всей видимости, все же что-то смогла прочесть на ее лице. «Слушай, ты уверена, что Кроу ни при чем? Тебе как будто больно его имя произносить. Он точно ничего тебе не сделал?» Стефани хотела снова заверить, что Кроу ни в чем не виноват, а то мало ли что Алиса подумает. Но внезапно вставший в горле ком не дал ей даже вдохнуть. Глазам подступили слезы, и прежде чем она сумела что-то предпринять, хлынули по щекам. «Стеф, милая, это чего?» — испуганно запричитала Алиса, пересаживаясь к ней на кровать. Она забрала у нее тарелку вместе с вилкой и левитировала на стол, а потом обняла уже вовсю рыдающую Стефани за плечи. «Надо обо всем рассказать Милдред, что бы это ни было, или я сама убью этого мерзавца!» Стефани активно замотала головой и с трудом смогла выдавить сквозь слезы. «Он ничего не сделал, ни в чем не виноват. Это все я, и я виновата». «Да ты-то что могла сделать?» «Влюбилась в него», — выдохнула она едва слышно. Но Алиса услышала, поскольку ее рука, до того гладившая Стефани по волосам, замерла. «Ты что? Влюбилась?» На этот раз слово прозвучало громче, а Стефани почувствовала, как стало чуть легче. В груди щемило уже не так сильно, словно вместе с рыданиями и слезами оттуда вылезла огромная заноза или острый осколок стекла. «Ух, Стеф, это, конечно, неожиданно, но не смертельно же, чтобы так убиваться», — пробормотала Алиса. «Вот же, ты все перепутала, подруга. Ты должна была его в себя влюбить, а не вот это все». Голос ее прозвучал до того комично, что Стефани не удержалась и хихикнула сквозь слезы. Однако ее веселость не продлилась долго. «Арно не просто специалист по мертвым языкам. Она его бывшая невеста, его первая любовь и, возможно, единственная. А еще она вдова, так что совершенно свободна». «Вот засада», — протянула Алиса, продолжая гладить ее по голове. «Даже не знаю, чем тебе помочь. Просто сходи к нему и скажи, что я не приду в ближайшее время, а там я постараюсь собраться с силами». «Да, конечно. Но чтобы силам было откуда взяться, пока я буду ходить, ты все съешь. И по-честному, ладно?» «Обещаю», — кивнула Стефани. Обещание она сдержала. После откровенного разговора и рыданий совершенно неожиданно проснулся аппетит. Его хватило, чтобы расправиться с овощным салатом, картошкой и частью мяса. Больше в Стефани просто не влезло, но вернувшаяся вскоре подруга была вполне удовлетворена и этим. А вот разговор с Кроу ей, по всей видимости, не очень-то понравился. Она пришла встревоженная и только после настойчивых расспросов призналась. «По-моему, сообщение о том, что ты заболела, его обеспокоило. Во всяком случае, он не ругался, только поинтересовался, насколько все серьезно и не нужны ли какие-то зелья. Я сказала, что тебе просто нужно отлежаться какое-то время». И он попросил передать, что очень ждет твоего возвращения, потому что ему необходима твоя помощь. «Так и сказал?» — недоверчиво переспросила Стефани. «Слово в слово. Если я правильно поняла, что-то пошло не так с зельем для Бран». «Как это? Там же была положительная динамика. До выздоровления пара дней оставалось. Вот потом что-то и пошло не так. Действие зелья внезапно разрушилось. Паразитический организм расплодился, и снова началась трансформация. Он сказал, что пока не понимает, в чем дело, поэтому надеется, что ты вскоре сможешь к нему присоединиться». «Как-то так». Известие взволновало Стефани. Она едва удержалась, чтобы не побежать в подземелье. К счастью, она действительно не чувствовала в себе сил, а обильный прием пищи только вызвал сонливость. Размышляя о том, что же могло пойти не так, она провалилась в сон. Алиса, вероятно, решила, что ей полезно поспать, и постаралась не шуметь. Или вовсе применила магию, чтобы никакие шумы не потревожили Стефани. В результате та проснулась только ночью от болезненного спазма в животе и срочной необходимости посетить туалет. Уже в ванной комнате она обнаружила, что у нее начались месячные. В этот раз, погрузившись в переживания, Стефани совершенно про них забыла, а потому они нагрянули несколько внезапно. Впрочем, это многое объясняло и остроту реакции, и угнетенное состояние, и даже недомогание и тошноту. А еще это позволяло надеяться, что недуг, поразивший ее после войны, все-таки не вернулся, и через пару дней меланхолия пройдет. «Воистину нелегко быть женщиной», — пробормотала Стефани, глядя на свое отражение в зеркале после того, как умылась прохладной водой. «Мотает то в одну сторону, то в другую. И так каждый месяц». Услышав собственный голос, она нахмурилась. «А ведь и правда, тело женщины каждый месяц проходит через изменения. Гормональный баланс меняется в зависимости от дня цикла. Так может быть, в этом ключ к внезапному изменению в состоянии Бран? В теории цикл мог повлиять на действие зелья. Конечно, прежде чем что-то утверждать, нужно бы проверить, пересчитать формулы. Стефани загорелась сделать это немедленно. Но все записи по теме, в том числе расчеты и итоговая формула, хранились в лаборатории Кроу, как и необходимые справочники, способные превратить догадку в научную теорию, а потом и подсказать, как решить возникшую проблему. Ей, безусловно, следовало дождаться утра и только тогда отправиться к Кроу. Но она не усидела. Во-первых, благодаря Алисе Стефани успела выспаться, и теперь, когда не терпится все проверить, уснуть не сможет. А во-вторых, она даже думать не хотела о том, насколько неловко ей будет обсуждать эту тему с профессором. Уж лучше сразу предложить готовые расчеты, а если повезет, то и вариант решения. В идеале она успеет сделать все до утра и просто оставит на рабочем столе, чтобы он ознакомился самостоятельно, без ее участия. На ней по-прежнему была ученическая форма, пусть и порядком помятая, но это позволяло не тратить время на переодевание, рискуя потревожить Алису. Объясняться сейчас с подругой не хотелось. Ночью в коридорах академии было довольно темно, абсолютно пусто и немного страшно. Воспоминания о замке-пещере, полном кровожадных крылатых тварей, пробудились сами собой и преследовали Стефани на протяжении всего пути, заставляя ярче зажигать свет, льющийся из камня в перстне, и постоянно тревожно оглядываться. Особенно сильно тревога накрыла ее в подземелье, когда до лаборатории Кроу оставалось совсем чуть-чуть. В какой-то момент она явственно услышала шорох крыльев. Или это был шепот? Стефани так испугалась, что перешла на бег и бежала до самой двери лаборатории. А когда добралась до нее, рванула на себя и юркнула внутрь, только в последний момент вспомнив, что нужно избегать громких звуков и придержав готовое захлопнуться полотно. Лишь почувствовав себя в безопасности, она смогла перевести дыхание. Замерла, прислушалась. Все было тихо, только часы на стене отсчитывали секунды. Из комнат профессора не доносилось никаких звуков. Он, вероятно, крепко спал, чем и следовало заниматься в половине третьего ночи. Стефани надеялась, что спальня находится достаточно далеко от лаборатории, и случайный шум не разбудит Кроу. А еще ей очень хотелось верить, что ночует он один, а не бродит по своим комнатам в каком-нибудь непотребном виде. Ее присутствие здесь в столь поздний час и так могло создать неловкую ситуацию, поэтому не хотелось, чтобы что-то ее усугубило. Немного осмелев, Стефани зажгла в лаборатории магические свечи и прошла к рабочему столу, за которым они обычно проводили теоретические изыскания. Нашла нужные листы и еще раз взглянула на формулу. Немного подумала и подалась к шкафам с книгами. Разом взяла с полок 5 разных томов и взяла бы больше, но одернула себя. Этак можно увлечься и вообще забыть, зачем пришла. Какое-то время Стефани шуршала страницами книг и грифелем карандаша по бумажной поверхности, забыв обо всем на свете. Расчеты быстро подтвердили, что ее предположение верно. А потому она почти сразу перешла к поиску решения. Это оказалось гораздо сложнее. Очень не хватало знаний, и приходилось с головой зарываться в тексты учебников и справочников, которые далеко не всегда содержали нужные ответы. как скрипнули петли и отворилась дверь, ведущая в личные покои у профессора Кроу, Стефани не заметила. Лишь когда почти над самым ее ухом раздалось нарочито деликатное покашливание, вздрогнула, соскользнула с высокого табурета и шарахнулась в сторону. «Господи, профессор, вы меня напугали!» — вырвалось у нее. Кроу скрестил руки на груди и приподнял бровь, демонстрируя крайнее удивление. «И как это каждый раз я умудряюсь вас напугать, когда вы без спроса вламываетесь в мою лабораторию?» На счастье Стефани в его голосе слышалась лишь ирония, ни капли недовольства, поэтому она облегченно выдохнула, против воли отмечая его непривычный внешний вид. Длинные волосы оказались спутаны чуть больше обычного, с одной стороны примяты, а с другой, напротив, слегка топорщились. На профессоре был длинный, плотно запахнутый халат, под которым, вероятнее всего, скрывалась пижама. Босые ноги он вставил в удобные домашние туфли без задника. Единственное, что оставалось неизменным, — это темные цвета его одеяния. «Что вы здесь делаете, Грей? Уолли сказала, вы больны». «Да, я... я действительно очень плохо чувствовала себя последние пару дней и даже вырубилась сегодня после занятий». Она неловко указала на помятую форму, которую так и не потрудилась привести в порядок, только недавно проснулась. «И вас резко потянуло сюда?» — все тем же ироничным тоном уточнил Кроу, криво улыбаясь. «В каком-то смысле?» — вздохнула Стефани, виновато разведя руками. «Алиса успела рассказать мне о проблеме с зельем для бран». «И у вас появилась какая-то идея?» Вмиг посерьезнев, уточнил Кроу, переключая внимание на разложенные на столе книги и листы с новыми подсчетами. Стефани только молча кивнула, не найдя слов для более подробного ответа. Но профессору и не были нужны пояснения. Он подошел ближе, скользя взглядом по раскрытым страницам и формулам, написанным хоть и в торопях, но оттого не менее внятно. Ему потребовалось не больше минуты, чтобы сообразить, о чем идет речь. «Проклятье!» — пробормотал он, присаживаясь на табурет и на несколько секунд закрывая лицо руками. «Менструальный цикл. Почему это сразу не пришло мне в голову? А вы как догадались?» Он пытливо посмотрел на нее, но Стефани лишь опустила взгляд в пол и отчаянно покраснела. «А, ну да», — смутившись, пробормотал Кроу и поспешно сменил тему. «Я так понимаю, вам пока не удалось скорректировать рецепт с учетом новых вводных?» «Кое-что смогла набросать», — с затаённой гордостью заметила Стефани, подходя ближе к столу. «Но пока работа далека от завершения, тыкаюсь, как слепой котенок». «Может быть, это потому, что сегодня вы забыли надеть очки?» — предположил Кроу, не отрывая взгляда от ее расчетов. Стефани растерянно коснулась рукой лица и только теперь осознала, что очков действительно нет. «Я их не для того ношу», — несколько обиженно отозвалась она. «Вблизи я хорошо вижу, но все становится недостаточно четким на расстоянии». «А в ночь мертвецов на вас не было очков». Это замечание Стефани уже удивило. Даже не то, что он тогда заметил, а то, что сейчас решил упомянуть. «Я была в линзах, но мне неудобно их носить, поэтому я редко прибегаю к их помощи». Он задумчиво кивнул, что-то невнятно промычав, но, скорее всего, даже не услышал ее последних слов. Ее записи занимали его куда больше. «Так, ну это все просто прекрасно», — неожиданно похвалил Кроу. «Сейчас докрутим детали, и после занятий можно варить новый вариант зелья. Только в такую рань мне для работы нужен кофе. Вы как, Грей? Выпьете со мной кофе и останетесь докручивать, или пойдете поспите немного?» Стефани машинально бросила взгляд на часы. Те показывали начало 5 утра. За маленькими окошками, притаившимися почти под самым потолком, еще царила ночь. «А печенье дадите?» — смущенно уточнила она, чувствуя, что ужасно голодна. Кроу повернулся к ней и улыбнулся. Это была одна из тех редких искренних улыбок, из-за которых его лицо становилось почти красивым. И сейчас она заставила сердце Стефани ёкнуть. «Пойдемте посмотрим, что получится найти». Он встал из-за стола и направился к двери, ведущей в остальные комнаты, а Стефани вдруг замерла в нерешительности, вглядываясь в темноту дверного проема. «Вы кого-то ожидаете там увидеть?» — насмешливо поинтересовался Кроу. «Я нет. Я просто...» Стефани смутилась и снова опустила взгляд, неловко закусив губу. Да, она опасалась обнаружить там, за порогом, Равену Арно. Сейчас ее эмоциональное состояние едва ли позволит спокойно прореагировать на это. «Там никого нет, Стеф», — тихо и почему-то очень серьезно заверил профессор. «Я уже давно сплю один. Если подумать, то для мужчины моего возраста просто неприлично давно. А из всех женщин этот порог чаще всего переступаете именно вы». Его заявление, само собой, подняло Стефани настроение. Она улыбнулась и торопливо последовала за Кроу.